Глава 53. «Рома, какой же ты дурень!» — произношу разочарованно. «Совсем не хочется верить в реальность происходящего. Глупое дешевое кино. Не со мной это все. Мне приходилось стрелять в людей, но не в друзей». Боль яркими искрами пронзает тело, не позволяет сосредоточиться. Не физическое, моральное. Ближе, чем Ромка, у меня друзей на работе нет. Еще сегодня утром я была в этом уверена. Горечь рвет душу, когда я наблюдаю за тем, как он пытается держаться на ногах, но все же медленно сползает на грязный холодный пол. Окончательно нас убивает. Уму непостижимо, что деньги с людьми творят, выжигают всю нравственность и человечность. Так и хочется спросить, стоило ли оно того. Но это позже. Сейчас я не могу позволить ему истечь кровью. От переизбытка чувств руки начинают трястись. С трудом развязываю узел платка, который всегда ношу с собой, и тороплюсь к подстрелушу. Нужно перевязать руку, пока он не истек кровью. Его бледное, почти безжизненное лицо долго мне будет сниться. «Вики», — хрипит он. «Соберись, это всего лишь рука», — прикрикиваю на него, не сильно хлопнув по лицу. «Мужик ты или нет?» Сам всю эту кашу заварил. Это за тобой приходили. Неужели не ясно? Вниз указываю. Жуть как любопытно. Что там произошло? Ну, всему свое время. Тебе ведь приказали меня убрать, а он бы тебя пристрелил после. Ну и меня, если бы ты струсил. Детский сад. Рома, ну как же так? Ты же опытный следователь и прекрасно должен понимать, что живой, пусть и купленный следак, это балласт, а не туз в рукаве. Пока ругаю, как нашкодившего котенка, перетягиваю его руку, из которой кровь, походу, фонтаном хлещет. Темная рубашка на моих глазах становится влажной и набухшей. Еще пиши теперь из-за тебя объяснительную. А потом служба собственной безопасности затаскает. Это ты, похоже, левым стволом воспользовался. Бросаю взгляд на пистолет, выпавший из его руки и валяющийся на ступеньках. А у меня-то табельная. Да я тут сдохну сейчас, а ты о бумажках. Оживляется он, сдавленно сквернословит. Ты меня подстрелила. Ну что же, план срабатывает отлично. Так и знала, что он возмущаться начнет и тем самым в чувство придет. Просто относится к тому типу людей, кто за свою шкуру очень боится. Отсюда и куча проблем. Радуйся, не сдохнешь, а могла бы... К счастью для меня и, к сожалению, для себя. Сейчас тебя подлатают, и как миленький пойдешь на допрос. Черт его знает, зачем с ним разговариваю. Наверное, чтобы не сорваться окончательно. А если нет? Поднимает на меня помутневший и расфокусированный взгляд. А если нет, то первая же ночь в СИЗО станет для тебя последней. Сама не ожидала от себя такого убийственного спокойствия и равнодушия. Достали вы меня, Ром. В груди зарождаются непривычно темные злые эмоции. Они совсем мне не свойственны. Наверное, нечто подобное испытывают люди, решившие творить самосуд. Раз и тонкая оболочка, сохраняющая внутри терпение и доброту, рвется, и ее содержимое рассеивается без следа. Лично хочется разорвать на части всех причастных. И дело не в покушении на жизни, а в том, кого они для этой роли выбрали. Не смогли лишний раз отказать себе в удовольствии, показать свое превосходство. Дескать, смотри, нам подвластно все. Купим любого, кем ты дорожишь. Возомнивший себя всемогущим ошибается гораздо чаще, ошибочно полагая, что это сойдет ему с рук. Вика. Внезапно оказываюсь в плотном кольце рук. Мне кажется, Львова пылает, как печка. Черт, как же ты меня напугала! Он прижимается губами к моему затылку. Горячее дыхание пропадает в волосах, вызывает мурашки. Позволяю себе прикрыть глаза и расслабленно выдохнуть. Складывается ощущение, что мы долго так стоим, прижавшись друг к другу. На деле же и пара десятков секунд не проходит. Гул в ушах, вызванный зашкаливающим сердцебиением, потихоньку спадает. Ощущение безопасности, которое он у меня вызывает, становится едва ли не самым большим откровением за все последние месяцы. Хочется расслабиться и ни о чем не думать. Но я не могу позволить себе этого. отчего злюсь еще сильнее. «Отпусти меня», — прошу его, начиная выбираться из захвата. Не сумев с первого раза освободиться, резко дергаюсь и ощущаю яркую вспышку боли в области плеча. Скосив взгляд, обращаю внимание на кровь. «Ну что за...» Снова завожусь от досады и пинаю ноги Романа. «Идиот! Настоящий кретин! Мы ведь обедали вместе сегодня!» «Поистине, рот только для закидывания жратвы. Мог ведь рассказать, и ничего этого не случилось бы». «У тебя кровь!» Арсеньев разворачивает меня, крепко удерживая за предплечье. Вглядывается в лицо с нескрываемым беспокойством. Сейчас он выглядит непривычно. Взъерошенный, дерганный, без привычного лоска и ауры невозмутимости. «Дай посмотрю». Начинает прямо здесь расстегивать мелкие пуговички на моей одежде, пробираясь к плечу. Удержать его руку остается. «Это его кровь», киваю в сторону Ромы, прекрасно понимая, что это не так. «Он меня не ранил, просто глубокая царапина». «Но для него и это успех, надо же! В глаз мне целился, что ли? Как я его всегда учила на стрельбах». В отличие от оперов, хотя у них разные экземпляры попадаются, следакам прощают неумение метко стрелять. Не в молоко, и на том спасибо. К тому же закрывает глаза, давая возможность немного потянуть и результат. В кадрах и так сплошной недобор. Если раскрываемость плохая, то нормальный, что важно, руководитель лютовать не будет. «Тебе нужно в больницу». «Безапелляционно». «Обязательно, только чуть позже. Поможешь мне его до машины дотащить?» Снова на Рому смотрю. «И вообще, что ты тут делаешь? Следишь за мной?» «Вик, ты больная? Это важно сейчас?» Видно, что старается себя контролировать. «Нет, надеюсь, что здоровая. Просто действую на адреналине. По ощущениям, кровь горит, высвобождаю уйму энергии. Разные случаи были в карьере, но такую мощную подпитку в виде собственной заинтересованности испытываю впервые. Душа требует мщения. А еще лучше – разорвать каждого из ублюдков по кусочкам. Я, так скажем, сама себя боюсь». Почти сразу начинается суматоха. К нам поднимаются Виктор и Федор. Увидев их, на долю секунды перевожу взгляд на Арсеньева и вопросительно брови приподнимаю. Хорошенько они спелись. Впрочем, сейчас мне плевать. «Как ты здесь оказалась?» Выдержка не только Арсеньева подводит. Смолов тоже плохо себя контролирует. Делаю вид, что не слышу его вопроса. «Федя, пожалуйста». Сдавливаю ладонями виски, стараясь прогнать резь в глазах. «Сделай с ним что-нибудь, чтобы не откинулся. Нужно его допросить». «Даже не думай и не мечтай», произносит Арсеньев и Смолов почти одновременно, на что мы с Федей оборачиваемся и глядим на них. «Первое желание — послать далеко и надолго, в пешее приключение, по просторам страны. Послушайте, у меня так голова раскалывается». Перевожу взгляд с одного на другого. Слова подбираю с трудом. «Я очень устала и близка к тому, чтобы совершить самую большую глупость в своей жизни. Поэтому давайте вы не будете сейчас мне мешать». «Тебе нужно в больницу». Вова весьма опрометчиво думает, что я сейчас буду его слушать. «Вик, ты знаешь порядок», — подключается Смолов. «Ты не можешь расследовать покушение на себя». «Я и не собираюсь». Перебивая его на полуслове. Субординация, прощаю окончательно. «Сами разбирайтесь. Организуй мне обыск в домах Ореховых и Фроловых. Одновременно на всех объектах. Адреса я тебе назову. И допрос всей долбанной губернаторской семейки. Сегодня ночью. Прямо сейчас». Я все думала, зачем меня было ставить на это расследование. Абсурд, с какой стороны не посмотреть. А теперь все предельно ясно становится. Почему бы и нет, если знали, что все равно не смогу довести дело до конца? У Ореховых я сама проведу обыск, продолжая сухо, пока не смотрит на меня, как на умалишенную. Вздохнув, щемяще внутри тоской осознаю, что если Вова сейчас меня не поймет, то больше мы с ним не увидимся. Мне самой очень жаль, но я не могу сейчас расставить приоритеты иначе. Бросаю осторожный взгляд в его сторону. «Для начала я отвезу тебя в больницу, а потом куда скажешь», — отрезает Арсеньев. Все равно никто так быстро разрешение на проведение обыска не подпишет.